Стал смотреть. ХТФ 7801. Пожарники. Кто там? Малинина Татьяна Григорьевна. Это я уже знаю. Ага, Никонова Елена Игоревна. Вот и она. И королева Любовь Кирилловна тут же. ХМ. Здесь же очутился и Голиков Роман Павлович. Ну так он и есть пожарный. Игра судьбы. И наконец, во второй группе мной были замечены Заливкин Алексей Петрович, Дорофеева Ксения Николаевна и Юрченко Виталий тоже Николаевич. По спискам этих двух групп я постарался пробежаться формально, чтобы Саша ничего не заподозрил. Как можно деловитее произнес, со студенческим контингентом более или менее понятно, что с преподавательским, и получил листок, на котором значились названия дисциплин и соответствующие им фамилии научно-педагогических работников. Так на канцелярите обозначались преподаватели вузов в отличие от работников школ и техникумов. Конечно, первым делом взор мой упал на дисциплину «Общая химия» и увидел: «Профессор Беззубцев Илья Аркадьевич». Значит, я постарался придать голосу интонацию всепонимающего мудреца, все-таки не избежали мы встречи. Беззубцев-то, Саша поймал мысль на лету. Да, подкинула жизнь, подкидыш. Ну, я тут трагедии не вижу. Саша пустился в рассуждения, которые я не то, чтобы мимо ушей пропустил, а слушая, параллельно думал о своем. Трагедия не трагедия, но остросюжетная повесть из сомкнувшихся обстоятельств вырастет. Тут к бабке не ходи, я ведь раскинул мысль шире, но ладно, всему свое время. Слушай, сказал я заинтересованно, читая незнакомые мне имена и фамилии, из которых одно сочетание чуть не вырвало глаза. Овчаренко Межендра Кондратьевна, доцент, о, господи, предмет, высшая математика. Я примерно смекнул, откуда столь дивное имечко растет, но полностью ход мысли папы Кондратья восстановить не смог. Слушай, повторил я, а еще кто-нибудь? Я щелкнул пальцем по бумаге. У вас вел занятие? Одна. Математичка. Не сказать, что вела, но замещала раза два. Господи, теперь невольно сорвалось с языка. Вот это самое. Межендра. Ага. Зверь, а не старуха. Тут нам тоже повезло. Ну да что ж теперь делать? Тут Саша распространился о том, как Межендра Кондратьевна лютовала на уроках, а рабфаковцы в ответ изощряли остроумие, обыгрывая причудливый антропоним. Скалопендра Квадратьевна или Промежность Квадратьевна, только, разумеется, втихомолку. Если б услышала, не знаю, что бы сделала. Порвала бы, наверное. Я усмехнулся, качнул головой. Так сколько ей лет? Ну, за 50 точно. Небось, Ленина еще застала. Из дальнейшего разговора выяснилось то, о чем я уже догадался. Жутковатое имя, дань эпохи. В первые десятилетия советской власти, естественно, пошло буйное поветрие на новые имена, созвучные передовому лексикону, и в мужском, и в женском вариантах. Например, Марлен, Вилор, они же Марлена и Вилора, это понятно, Марка С., Ленин и Владимир Ильич Ильинин, Октябрьская революция. В общем-то, звучит нормально, даже элегантно. А вот экспрессия первых пятилеток породила уже чрезмерные выдумки на тему прогресса, спустя годы становившиеся объектами иронии. Каково было в послевоенные времена? При страшном дефиците женихов, девушкам с именами Моторина, Тракторина, Электромира. Отзвуки насмешек над избыточным креативом можно заметить в классике позднего советского кино, знаменитых фильмах «Еще раз про любовь» и «Я шагаю по Москве». Здесь персонажи актеров Александра Лазарева и Евгения Стеблова зовут соответственно Электрон Евдокимов и Александр Индустриевич Шаталов. Да, на фоне гремучих дней и лет имя нашего преподавателя высшей математики, международный женский день работниц, выглядело в самом русле, в тренде, как сказали бы в 21 веке. Но тренды такая штука ненадежная. Ну да ладно, бог с ней, с Межендрой. Смотрим дальше. Физика. Доцент Аркадин Борис Михайлович. История КПСС. Доцент Бутусов Юрий Антонович. Техническая графика. Доцент Половиков Владислав Владиславович. Физкультура. Старший преподаватель Макарова Ольга Васильевна. Ну, тут все как будто без вывертов, разве что о Владислава Владиславовича язык вывихнешь. С иностранным еще не все понятно, предупредил Саша. На днях должны окончательно определиться. Ясно. Ты какой учишь? Немецкий. А ты? Английский. Да. Ну, сейчас он перспективнее. Кстати, Макарова это самое, говорят, ух, огонь. Софи Лорен какая-то, новенькая, только-только устроилась. Легкоатлетка вроде бы, кандидат в мастера. Поживем, увидим, рассудительно заключил я, возвращая листок. Что со стипендиями нашими? Тема в работе, солидно ответил Саша и встал. «Ладно, бегу. Стой, еще вопрос. Да, ты ведь наших старосту этажа и его заместителя хорошо знаешь? Ну, относительно. Больше зама. Локтева, да, Калю. Отличный мужик. А что, не вникая в подробности, я рассказал, что познакомился с Николаем Локтевым, и он произвел на меня наилучшие впечатления. Хотел поделиться. Ну, обрадовался Саша. Я ж говорю, мировой мужик. Ладно, все, я бегу. Будут новости, сообщу». А я не спеша сходил в столовку, пообедал. По пути слегка поразмыслил о том, что Лена с Любой оказались в одной группе, и что в связи с этим день грядущий мне готовит. Впрочем, заморачиваться не стал, решив, что жизнь мудрее нас, разберемся. После обеда почти одновременно вернулись все трое соседей. Витик влетел весь в запале, вылупив глаза. «Братцы, срочно, забирать, телек, что ли?» — спросил я. «Ну, в чем-то наш ухарь купец темнил, но в целом понять его можно было так. Нужно немедля гнать по адресу, забирать телевизор «Горизонт 101» за полцены. Вот адрес, продавец ждет». И для убедительности Витик потряс бумажкой. «Такси придется брать», — сказал я. «Не надо такси», — победно заявил Толик. «Надо Заливкина. Он еще на Зиле своем колесит. Договорился подшабашить в гараже». «Точно», — воскликнул я. «Тогда за ним бежать. Уже бегу», — воспрянул Роман. «Ждите. Не стоит долго описывать, как нашли Алексея, как с нарушением правил трое, я не поехал, втиснулись в кабину Зила. Короче, привезли, выгрузили, затащили в комнату. Деревянный ящик с ламповой начинкой весил, сволочь, килограммов 40. Еще и трансформатор и антенна в комплекте. Ну, это мелочь, ладно. Четвертый этаж. Перли груз с матюками, но и с воодушевлением. Принесли, установили, минут 20 настраивали антенну, ну здесь, грешным делом, тоже всякое звучало. Зато добились того, что на обеих программах изображение и звук сделались четкими. Витик в немом восторге смотрел, как симфонический оркестр исполняет испанское капричча римского Корсакова. «Да выключи ты эту ботву», — возмутился Роман. Витик очнулся, выключил. «Да не», — протянул он под впечатлением. «Это я представил, как будем футбол смотреть. И 13 стульев», — заржал Толя. А я глянул на часы. «Пожалуй, стоило попить чайку, не слишком спеша, да и выдвигаться в редакцию». Я очень понимал, насколько Андрей Степанович ценит точность. Поэтому все рассчитал так, чтобы прийти четко в 18:15, как договаривались. Так и получилось. А пока шел, с приятным волнением думал о Лене. Она ведь наверняка уже дома. Так захотелось увидеть ее, но осадил себя. «Ничего страшного, завтра увижу». Андрей Степанович сидел за столом, что-то сосредоточенно писал. Увидев меня, скуповато улыбнулся. «Родионов, входи, садись. Очередной вариант, что ли? Ну, показывай, поглядим». Он мгновенно, опытным редакторским взглядом вычитал текст. Хмыкнул довольно. «Ну что, неплохо. Растешь, так сказать, не по месяцам, а по дням». «Спасибо», — со скромным достоинством отозвался я. «Мне, Андрей Степаныч, одно непонятно». И я высказал сомнение насчет того, что материал успеет попасть в набор до завтра. Столбов жестко ухмыльнулся, по-другому, видимо, не умея. «Ну что ты, давно уже твоя статья в наборе, уже», — он глянул на часы, — «уже, поди и отпечатали». «Ну, мы кое-что там подтесали, подровняли. А что новый вариант написал, так не пропадет, не переживай, опыта набрался. Вот что, мне в типографию срочно, времени мало. Сотрудничать берешься?» «Конечно». «Тогда слушай задание». Он предложил мне писать статьи к профессиональным праздникам, которые в СССР отмечались едва ли не каждое воскресенье. Ну, как я понимаю, придумывали их искусственно в пику религиозным, которые в дореволюционной России знал самый распоследний нищий. Не говорю уж про Рождество и Пасху, но всем известно было, в какой день какого святого почитают. Вот в противовес этим святым советское государство придумало чествование представителей разных профессий, только со скользящим графиком. День геолога – первое воскресенье апреля, день металлурга – третье воскресенье июля, и так далее. День химика, когда, не без умысла прищурился редактор, — последнее воскресенье мая, — четко отрапортовал я. Немая сцена. «Ну, ты даешь, Родионов. Недаром же я химией увлекся в школе. Молодец. Тогда так, последнее воскресенье сентября, День машиностроителя. Готовь материал. Ясно. А теперь пошли. Мне в типографию. Разговор про Беззубцева пришлось отложить. Ну и ладно. Столбов какими-то черными ходами пустился в типографию, а я вышел в парадный вестибюль и увидел, что из противоположного крыла туда же собственной персоной вышла загорелая, прекрасно выглядящая Лена в знакомом мне джинсовом костюме. «Лена», — обрадовался я. «Лена, привет, вот встреча». Она остановилась, обдала меня холодным взглядом из-под роскошных ресниц. «Мы с вами где-то встречались, глава 23. Так, то есть, что-то не так?» Лена смотрела на меня так сердито, что я едва удержался, чтобы не рассмеяться. «Прямо ирония какая-то. В общем-то ясно, что не так. Уже стуканул кто-то. И судя по всему, в ее родном отделе кадров. Что там могли ей слить? Ладно, разберемся. А пока не будем прогибаться перед разгневанной нимфой. Жалуетесь на память, барышня?» С самой утонченной иронией. Барышня надменно сощурилась. «У меня с памятью все в порядке. А у вас, а у нас, зоркий глаз», — скаламбурил я, и на этом словесный кардебалет мне надоел. «Слушай, Лена, ну будет кривляться. Что произошло?» «Ах, это ты у меня спрашиваешь, что произошло, а у себя спросить не хочешь. Как ты подпал под чары старой кикиморы?» Обомлел от преданий старины глубокой, она постаралась излить самый ядовитый сарказм. «Ну, кажется, расклад ясен. Кто-то из сослуживцев просек наше рандеву с Ларисой Юрьевной. Какой отсюда был сделан вывод, неизвестно, но Леночки на мозги постарались капнуть посильнее. И вот она теперь смотрит на меня такой сердитой, но все равно миленькой собачкой, вроде шпица. Где мое письмо?» Последовал грозный вопрос. «Ну где?» «Храню в золотом портмоне, как письмо Ленина К.Э. к 12-му съезду». «ВКПП, дурак, верни». И разгневанно топнула ножкой. «Вместе с портмоне?» — спросил я с самым невинным видом, и сразу же, не дожидаясь гневных молний, заговорил умиротворяюще. «Ладно, Лен, все, погавкались, и хватит, давай поговорим нормально», — шагнул к ней и руку протянул, но она мстительно фыркнула. «Сам с собой разговаривай, и руки убери, они же у тебя для того, чтобы старую жопу щупать». Наверное, вспомнила, как млела и таяла, когда ей щупали этот же объект. В глазах вроде блеснули слезы. «Ага», — сказал я с напускным легким цинизмом. «А молодую ту самую теперь и пальцем тронуть нельзя?» «Вам, нет», — с невыразимым ехидством пропела остроумная особа. «Можете считать, что на мне установлен запрещающий знак. Въезд воспрещен». По девичьей невинности Лена, похоже, не осознала, насколько двусмысленно прозвучало последнее предложение. «Куда воспрещен въезд?» «Туда». «А, нет». Артистичнейшая интонация ответа не оставила сомнений, какое такое «туда» имеется в виду. «Ладно, сменим тактику на ходу». «Ну», — произнес я как можно безразличнее, — «если так, то вам налево, мне направо». Крохотная пауза, сказавшая мне больше, чем все предыдущие язвительные речи. Невольно Лена пожала плечами и чуть развела руками. Я еще поднажал на ту же психологическую педаль. «Выход вот», — и кратким жестом указал на комплекс парадных дверей. Готов признать, что это могло выглядеть издевательски. Лена вспыхнула. Сейчас слезы блеснули точно, без всяких «вроде бы». Гордо вздернув голову, она рванула на выход. Я подождал немного. В вестибюле было совершенно пусто, даже тишина казалась какой-то гулкой. Это было и странновато, и занятно. Никто не вошел, не вышел. Я не спеша прошел на крыльцо, постоял и там, чувствуя легкий вечерний холодок, привыкая к мысли, что завтра 1 сентября, и почему-то мир и жизнь представились мне полными ожиданий и надежд. Ведь главное – цель. А моя цель – правда и справедливость, сестры-близнецы по жизни. И я их добьюсь. Все прочие лишь приложения, нужные и ненужные. И что-то отсеется, отлетит, а с кем-то мне сроднится идти плечом к плечу сквозь годы, зная, что живу я на земле не зря. Прошел небольшой дождь, в воздухе стоял неповторимо странный запах городских дождевых капель на асфальте. В 20 веке он был как-то натуральнее, ближе к природе, чем в 21. Я шел, и с удовольствием, глубоко дышал, и на душе было так светло, и никакие ссоры не могли омрачить это чувство. Легкая облачность рассеялась, вечер облегся в золотисто-светлые тона, и вместе с ними ко мне пришла ясная уверенность, что Лена побесится и прибежит вновь со слезами и соплями. Есть такая необъяснимая мужская уверенность, что безошибочно сигналит: «Эта женщина твоя, она попалась на твой незримый магнит, и теперь хочет она, не хочет, она в твоем биополе или, я бы даже сказал, психополе, и вряд ли она сама в силах понять, почему не может больше без тебя жить. Погрузившись в такой философский бассейн, я приятно провел время до отбоя и даже рокот телевизора не мешал. Понятно, парни как врубили горизонт, так он и не умолкал, демонстрируя то вдруг повтор футбольного матча «Черноморец», «Одесса», «Арарат», «Ереван», то фильм десятилетней давности «Я вас любил». Кстати, совершенно замечательная лирически-юмористическая картина про старшеклассников конца 60-х годов. В главной роли штатный исполнитель образов мальчиков и юношей Виктор Перевалов, непрофессиональный актер со странной и, в общем, драматической судьбой. Я посмотрел бы с удовольствием, фильм бы очень хорошо лег на мое текущее настроение, но как водится в таких случаях, возник разброд, что смотреть. Витик затянул тоскливую песнь насчет футбола, его поддержал Роман. Я спорить не стал, а Толик попробовал было, но не переспорил. Плюнул, махнул рукой. Матч был довольно унылым, однако подтолкнул ребят к разговору жаркому, можно сказать, к полемике. Футбол уже в 30-е годы Хахавика стал большими деньгами и большой политикой, а в 70-е превратился в огромные деньги и всемирную повестку. Вот на чемпионате мира 1974 года единственный раз в истории состоялся турнирный матч ФРГ, ГДР, и перед ним все ждали, что будет, а вдруг Весси и Асси перебьют, перекалечат друг друга. Ничего не было, сыграли нормально, даже как-то осторожно, с оглядкой. Команда ГДР внезапно выиграла 1-0, хотя по итогу чемпионом мира стала как раз ФРГ, а уже многократно упоминаемый чемпионат 1978 года проходил, когда в Аргентине у власти находилась военная хунта, триумвират генералов, которые были крайне озабочены как своим международным имиджем, так и настроениями в стране. Всеми правдами и неправдами сборная Аргентины, еще без Марадоны, не взятого в команду по молодости лет, достигла чемпионского титула, оставив после победы шлейф неподтвержденных слухов и домыслов. Впрочем, подозрения так никогда и не стали обвинениями. Советский футбол в этом плане шел в русле мировых тенденций, но со своими уникальными особенностями, конечно. Первые секретари союзных республик, ведущих обкомов типа Горький, Новосибирск, Краснодар, Донецк считали делом чести, престижа, ну и социальной политики и бюджета, естественно. Иметь футбольную или хоккейную команду высшей лиги, собирающую стадионы и приносящую местным жителям богатые эмоции. Отсюда понятно, какие силы вступали в борьбу за очки и места в турнирной таблице, какая ответственность ложилась на плечи тренеров. И тренеры, администраторы пускались во все тяжкие, что уж там говорить. Чемпионаты СССР по футболу и хоккею обрастали ловкачами, жучками, решалами, приобретая черты полулегального бизнеса. Такие дельцы проворачивали сделки, заряжали падких на дефициты деньги спортсменов и судей, добиваясь нужного результата. В футболе это было развито сильнее всего, и понятно, почему. Здесь гораздо больше было команд из кавказских и среднеазиатских республик, где под советскими покровами бурлила традиционная клановая жизнь, закрытая для непосвященных. Многие футболисты бесплодно возмущались, мол, в Ереване, Баку, Ташкенте выиграть нереально. Заряженные судейские бригады беспощадно фиксировали ложные офсайды у гостей, раздавали им желтые и красные карточки, закрывая глаза на такие же нарушения у хозяев. И уж, конечно, на ровном месте выдумывали штрафные и пенальти в гостевые ворота. А в Ташкенте любили еще и назначать матчи в 14:00 при плюс 40 градусах в тени. Местным игрокам при этом тоже бывало нелегко, но они все же привычные. Со временем весь этот шахер-махер сделался обыкновенным делом. Притчей во языцах стал чемпионат СССР 1972 года, где победителем стала провинциальная команда «Заря» из города Ворошиловграда, так назывался тогда Луганск, переживший за свою историю несколько переименований из Луганска в Ворошиловград и обратно, своего рода уникум мировой топонимики. Справедливости ради скажем, что «Заря» на самом деле была очень и очень неплохой командой, на уровне тогдашних топ-8, но взять золотые медали в таком мощном чемпионате, как советский, конспирология, одним словом. А настоящим проклятием чемпионата стали ничьи, так как всякие блудники и договорники приводили к несложным раскладам. Команды среднего ранга, не рвавшиеся к медалям и далекие от вылета в низшие лиги, просто скатывали полюбовно две ничьи в обоих турах и получали по два очка. В результате в чемпионате 1977 года почти половина матчей оказалась сыграна в ничью, При том, что их нормальный процент в длинном футбольном турнире – что-то около 25. К чему это привело? Да к тому, что помимо морального Содома Федерация футбола стала экономически тонуть. Зрительские трибуны критически пустели. Оно и понятно. Люди не хотели платить деньги за то, чтобы видеть пустое перекатывание мяча по траве. Ну и как, скажите на милость, покрывать расходы на такие огромные, сложные, энергозатратные сооружения, как стадионы в ЦК КПСС руководителям Госкомспорта и Федерации футбола раздраженно говорили, где прибыль от матчей, нету и что теперь, вас на помощь их водить, сиськой кормить, не умеете работать, не можете обеспечить зрителей, ну так содержите стадионы из своего кармана, у нас на это лишних денег нет, и ведь справедливо, не поспоришь, лишаться зарплаты спортивным чиновникам не хотелось. Поэтому в 1978 году ввели так называемый лимит. За первые 8 ничьих команде начислялось по 1 очку, а за все последующие – нет, как за поражение. Пусть, дескать, шевелятся, пусть играют пободрее. Тогда это было новинкой, и вот Роман с Витей пустились в горячий спор. Будет ли эффект от нововведения, спорили парни сумбурно, больше горячились и сквернословили, а Толян скорее подзуживал обоих, чем говорил по существу. В общем, толку от диспута не было, и постепенно разговор съехал на то, кто будет лучшим бомбардиром первенства. Молодой яркий тбилисец Ромас Шенгелия или поздно раскрывшийся дебютант высшей лиги спартаковец Георгий Ярцев. Несмотря на смену темы, характер трепотни не изменился. Витик и Рома с жаром дебатировали, а Толик умело подтыкал их разными более или менее колкими замечаниями. «Мне все это ничуть не мешало». Я успешно замкнулся в благостном настроении, его ничем было не перебить. Я мысленно рисовал в памяти загорелое лицо Лены, даже сердитое и огорченное, оно было неизъяснимо пленительным. Несложно заметить, что Елене Никоновой при несомненной, если не красоте, то миловидности дано нечто и сверх того, шарм, харизма, некая живая энергия, чего, случается, бывают лишены даже очень красивые женщины. А вот ее природа этим одарила, не поскупилась. Тут я, признаться, подогрел фантазию и попробовал представить Лену загорелой под черноморским солнцем всю, а не только лицо. Черт возьми, вышло слишком эффектно, лучше не надо. «Слушайте, граждане», — сказал я весело, — «а не пора ли нам подкрепиться, как говорит один известный персонаж, что мы и сделали, и чаю попили под закат уходящего от нас на целый год лета, и бодрая суета за дверью, особый тон голосов, торопливость шагов». Волнующий девичий смех — все это значило только одно. 1 сентября. Вот оно и пришло. Торжественное открытие учебного года началось в 9:00. Празднично одетая, празднично взбудораженная, гомонящая толпа первокурсников собралась у гранитного парадного крыльца главного корпуса. Там уже заранее была установлена пара микрофонов, нечто вроде парадной трибуны. Несколько озабоченных старшекурсников, сейчас бы сказали, волонтеров, руководили процессом, выстраивая новичков по факультетам. Так, строители, сюда. Ребята, поживее, поживее. Автоматика, управление, где, химики. Вот сюда. Не знаю, то ли мы, химики, в этой ораве оказались самыми дисциплинированными, то ли мне это почудилось, но никаких разбродов и шатаний, никакого непонимания. Сказали, и мы выстроились. Не то, чтобы в солдатские шеренги, конечно, но четко, компактно. Мы, то есть вся 407, я плюс Саша, Виталий, Алексей, держались вместе, других знакомых я быстро отстреливал взглядом. Вот прифронтившаяся Люба в белом платье в черный горошек, не горошек, некую замысловатую крапинку. Вполне эффектно. Длинные светлые волосы, просто, без затей причесанные, хорошо шли к ее лицу. Конечно, девушка тянула к себе мужские взгляды, прекрасно понимая это. К ней, конечно, как цыплята к клушке, жались Таня с Ксюшей. «Так, а Лена где?» «А, вон она, в знакомом мне бежевом платье, не столь броское, как Люба, но куда более элегантно утонченная, тургеневская барышня». Она оживленно переговаривалась с какой-то незнакомой девушкой самой рядовой внешности, из разряда увидел, через 5 минут забыл. Обе улыбались, посмеивались, балаболили не умолкая, вроде бы не обращали внимания ни на что, но я отлично понимал, что Лена давно уже просекла меня и теперь изо всех сил делает вид, что никакого Василия Родионова она знать не знает и в упор не видит. Ну вот и первый курс химфака.

Новый, еще ни разу не празднованный День Конституции, утвержденный Верховным Советом СССР 07-10-1977 года, так называемой Брежневской, пришедшей на смену Сталинской, чей день праздновался 5 декабря, а приняли ее в 1936 году. Смекнув все это, я лихо отчеканил. Конечно, помню. Первая годовщина Конституции, 7 октября, секунды две, но все же, редактор смотрел на меня, как на сундук с сокровищами. Этот новый праздник, похоже, совершенно вылетел у него из головы. Не мудрено, люди еще не успели привыкнуть, несмотря на массированную рекламу в прессе, радио и на ТВ. Андрей Степанович, впрочем, мгновенно выправился, тех двух секунд как не было, совершенно справедливо, произнес он с воодушевлением. Но этого мало, а чуть позже, вот блин, что там может быть позже, а, как же я забыл, ведь 78-й год, юбилей комсомола, ну конечно, 29 октября 1918 года открылся первый съезд тогда еще РКСМ, Российского коммунистического союза молодежи, с тех пор РКСМ, затем РЛКСМ, ВЛКСМ, отмечает дату рождения за 2 дня до Хэллоуина, скажем вот так замысловато, ну, а в текущем году юбилей, 60 лет, я так и сказал, вот, Столбов торжествующе поднял палец, это я как раз имел в виду, далее речь пошла в деловом ключе, редактор пояснил, что и на День Конституции, и на юбилей комсомола газета, разумеется, должна откликнуться, ну и тут моя надежда на вас, на рабкоров, так сказать, что такое рабкор, знаешь, рабочий корреспондент, знаю. В эпоху установления советского общества, в 20-30-е годы высшее руководство придавало огромное значение вовлечению масс в общественную жизнь. Одним из важнейших факторов здесь стало создание Института рабочих и сельских корреспондентов. Поощрялось, чтобы самые обычные люди из глубинки, из гущи народной посылали злободневные заметки в газеты, хвалебные, критические, проблемные, всякие. Понятно, что власть стремилась этим выстрелом убить двух зайцев, получать правдивую, неприкрашенную информацию с мест, держать, так сказать, руку на пульсе. Это во-первых, и во-вторых, сформировать достаточно плотный слой низовых активистов, сотрудничающих с прессой без отрыва от основной работы. За это даже немного приплачивали, поэтому от желающих отбоя не было. Ну, конечно, при чудовищных стилистике и грамотности. В газетах той эпохи существовала должность обработчик, сотрудник, приводивший в более-менее литературный вид сообщения рабкоров. Между прочим, подвязался в данном качестве и никто иной, как Михаил Афанасьевич Булгаков, самонадеянно прибывший в Москву делать литературную карьеру и быстро осатаневший от безработицы и голода. Зато потом он нередко использовал полученные перлы в своих книгах. В уезде появилась курица величиною с лошадь и легается как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья, примерно так некий малограмотный селькор описал Страуса. В общем-то эта система непрофессиональных корреспондентов от станка, сахи, студенческой скамьи никуда не делась. Только с годами стала куда более образованной, спокойно и сдержанной, и такого социального запроса уже не имела. Ну а в институте, понятно, участие в ведомственной газете учитывалось в К, поэтому с пишущими перьями у Столбова все было в норме. Он развил мысль, как-нибудь в недалекое время собрать нас, газетчиков, и обсудить темы и Дня Конституции, и Дня Комсомола. Вдохновился, говорил долго, а я все это время кивал, поддакивал и прикидывал, как же лучше повернуть разговор в нужную мне сторону. Ждал, ждал и дождался. Андрей Степанович, говоря о многом, задел тему войны, Великой Отечественной, разумеется. Я за это и ухватился, по-умному, не сразу, а чуть позже, через минуту где-то. Кстати, Андрей Степанович, как бы вспомнил я, вот вы говорили про войну, можно спросить, а вы не думали об этом написать? Может, сюда, я потряс рукой с политехником, а может, еще куда-то. Редактор как-то слишком мудрено усмехнулся. Эх, Василий, ты, как говорится, не в бровь, а в глаз. И признался, конечно, его давно подмывает написать мемуары, но, тут он прервался, помолчал, подумал, похоже, решил, что раз уж сказал «а», то надо и сказать. Правда, я написать не смогу, не имею права, а сказки сочинять это, брат, не для меня. Ничего не имею против, когда писатели всякую романтику об этом пишут. Это хорошо для молодежи, ну и вообще. Но я не писатель, не имеете права, Умышленно зацепился я. Это секретно, он не рассмеялся, это было не в его духе, но взглянул поощрительно. Слушай, Родионов, вот ты совсем толковый парень, я вижу. Зачем нам в прятки играть? Тебе ведь Музафин сказал, где я во время войны служил. Сказал, в особом отделе, управлении контрразведки фронта. Будем считать, близко к истине. Я понимающе покивал. Да, время еще не пришло, а я бы по-другому сказал. Хранить вечно. Я почувствовал, что открыл душевные шлюзы собеседника. Точно угадал, что ему сейчас больше всего хочется бахнуть стопку водки или коньяку, поделиться тем, о чем он молчит много лет, и еще годы и годы должен будет молчать. Но, конечно, несовершеннолетнему пацану об этом он поведать не может. Да, собственно, и никому. О коньяке тоже. Самодисциплина у мужика стальная, тут базаров нет. И тем не менее, момент надо хватать. Андрей Степаныч, сердечно молвил я, меня вот один вопрос донимает. И я не вижу, с кем лучше посоветоваться. Советуйся. Помните, мы в прошлый раз профессора Беззубцева вспоминали? Я все помню. Так вот, его при мне и Козлов вспомнил. Николай Савельевич, небось, покрепче вспоминал, чем мы. Это еще мало сказано, усмехнулся я, и постарался как можно более сжато поведать об умозрениях Савельича, а именно, о том, что за Беззубцевым может тянуться темный шлейф тайны со времен войны. По мере того, как я говорил, заметно было нарастание мудрой снисходительности на лице Андрея Степановича. Ясно, что я его не удивил. Выслушав меня, он сделал такое выражение лица, которое наверняка означало: «Ну, Савельич», и точно, сказал почти то же самое. «Ну, Савельич, Штирлиц номер два, вы с ним не согласны?» Ну, как говорится, в главном он прав, а вот в деталях, то, что профессор Беззубцев личность сумрачная и притом неуловимая, это, как говорится, аксиома, что у него имеется некий скелет в шкафу, а может, не один, не то, чтобы общее место, но для неглупого человека нормальный первый ход мысли. А вот куда пойдет второй ход, Столбов вдруг сказал совершенно по-дружески, как равному, тем самым как бы спрямляя разницу возрастную и служебную. Как говорится, бывших контрразведчиков не бывает. Как думаешь, я не интересовался прошлым Беззубцева? Ответ понятен. Вот, знаю как, знаю куда. Андрею Степановичу не составило труда забраться в архивные дебри под грифом «для служебного пользования». И прошлое Беззубцева он прошерстил чуть ли не по дням. Ты знаешь, как в контрразведке учили анализировать любой документ? Догадываюсь. То-то, догадываешься. После этого в любом тексте начинаешь видеть подтекст, что твой Шерлок Холмс. Я заметил, что Столбов упорно говорит «контрразведка», не употребляя слов «СМЕРШ» или «особый отдел». Но это так, в порядке иллюстрации. Короче говоря, прочесав старые бумаги Беззубцева, в том числе военных лет, ровно ничего компрометирующего Степаныч не нашел. Даже намеков никаких, отлично умея читать между строк. Молодой человек прилежно сражался за победу на своем научном фронте. Да, не в окопе с винтовкой, ни в танке, ни в кабине самолета, ни в медсанбате. Но разве бы мы победили без науки, без бешеного самоотверженного труда тысяч ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, колхозников? Тоже вопрос, не требующий ответа. Вот и аспирант Беззубцев учился, трудился, и в 1944 году, оцените, защитил кандидатскую диссертацию, а в 1945-м получил медаль за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Так что, подытожил редактор, слегка разведя руками, тут со всех сторон гладко. Ладно, подумал я, зато я знаю, где не гладко, но об этом пока умолчим. Почему так? На то у меня имелись резоны, и я сказал другое. День Конституции, день комсомола, это понятно. А что с днем машиностроителя? А кто его отменял? Готовь материал, жду. После этой беседы я не сразу пошел в общагу. Прогулялся, размышляя. Получается, единственная точка, где мы можем ухватить профессора Беззубцева за хобот, его низменная страсть, которую он умеет скрывать от человечества, но которая владеет им. Фиксируем это. А вот как превратить это в результат, ну, здесь надо будет думать. Думать и думать. Я неспешно бродил и думал, и уж, конечно, едва ли не первую скрипку в этих думах играла Лариса Юрьевна, как источник информации. Как сложатся мои дальнейшие отношения с ней? Вот вопрос без ответа. Пока. А ответ будет, здесь и сомневаться нечего. 1 сентября, формально вроде бы праздник, но с оттенком легкой грусти, Конечно, проводы лета, проводы каникул. Поэтому вечером в общаге, ясным делом, был умеренный гудеж. Можно быть уверенным, что и коменданты старосты разных уровней получили команду следить за порядком, особо не препятствуя веселухе. Пусть, дескать, студенческая масса оттянется в рамках, без нарушений. Нарушений и не было, по крайней мере, я не заметил. Мы у себя в 407 кратко и поступили скромно. Культурно распили пузырь портвейна, потрепались на интеллектуально бездельные темы, после чего каждый стал по-своему готовиться к первому учебному дню. По расписанию история КПСС была второй парой, вышка третьей. Как-то так нас втягивали в учебный процесс мягко, постепенно, без резких перегрузок. «Слушайте, мужики», — обратился я к рабфаковцам, — «у вас, я слышал, это, Межендра вела занятия, говорят, дракон в женском облике, что скажете?» Толян, полулежавший на кровати с какой-то книжкой, лениво откликнулся, «ну, дракон не дракон, старая дева, юмора не понимает, жизни не знает, думает, что все на свете должны быть такие, как она, жить с интегралами, дискриминантами и прочими тангенсами, а кто не такой, тот неправильный, а не таких процентов 97, стало быть, все неправильные, весь мир неправильный», подал голос Роман, «одна только она жемчужина, но предмет она знает, а это главное, мне от нее и тройки хватит, я персональным стипендиатом быть не собираюсь, а нормальным так и так буду». Тут встрял и Витик, разговор перетек в область рублей и копеек, и завершился тем, что Анатолий досадливо махнул рукой. «Ну, пошли перебирать требуху всякую. Нет поумнее тем для общения, темы, возможно, и были, но крепленое вино, пусть и в небольшой дозе, уже действовало как снотворное. Народ подразморило. Во всяком случае я ощутил приятную расслабуху, но преодолев ее, сходил умылся, привел себя в порядок. Общага уже жила полноценной жизнью. На кухнях горели синие газовые огни, пыхтели кастрюли и чайники, шкварчали сковородки. Все было полно движения, голосов, музыки, смеха, но действительно все ровно, в меру, в рамках. Студенческий люд вступает в новый учебный год. На первую лекцию по истории КПСС поток собрался, должно быть, в полном составе, ну, не знаю, может, было отсутствующих 3-4 человека. Опять же, атмосфера приподнята сдержанная, в аудитории оживленно, но не шумно, все привыкают, знакомиться, притираются друг к другу, во всех чувствуется предчувствие студенческой молодости, может быть, самой лучшей эпохи в жизни. Лена вовсю трепалась с двумя девушками, одной вчерашней и одной совсем мне незнакомой, причем вся коммуникация однозначно говорила, что она среди них звезда, а они так, астероиды. Рот у нее не закрывался. «Так, а Люба где?» Поискав взглядом, нашел и Любу, но та была какая-то непривычно хмурая. Прямо заметно, что не в духе. «Ну, первая мысль у меня, не перебрала ли вчера, с нее-то останется. Впрочем, морочить себя я не стал, и даже не по своей воле, а просто потому, что в аудиторию вошел преподаватель. Вошел и первым делом улыбнулся. Здравствуйте». Гул голосов почти мгновенно затих. «Ага, доцент Бутусов Юрий Антонович. Поглядим, послушаем. Повыше среднего роста, аккуратный, подтянутый. Можно сказать, щеголеватый. Скорее моложавый, чем средних лет, что-то под 40. Нормальный такой советский интеллигент в изящных очках в тонкой золоченой оправе. С кожаным портфелем, тоже подчеркивающим интеллигентский статус. Поздоровавшись, он представился, заговорил так ладно, складно. Чувствовалось, что он отличный лектор и рассказчик, знает, как держать аудиторию, как увлечь ее интересным изложением, когда надо расслабиться, пошутить, может и слегка фривольно. Словом, мастер своего дела. «Ну-с», произнес он, немного педалируя это старорежимное междометие, «с чего же мы начнем?» «А начнем мы вот с чего». Он достал из портфеля два толстых журнала в бледно-бирюзовой обложке. «Новый мир», самый престижный из литературных ежемесячников той эпохи. Разглядеть номера на обложках было нереально, но Юрий Антонович объяснил, что это февральские и майские выпуски. Соответственно, 2 и 5. И тут я начал смекать. Леонид Ильич Брежнев при несомненных заслугах, присущих правителю сверхдержавы, обладал и простительными человеческими слабостями, к старости приобретшими гипертрофированный характер, в частности, неистребимой страстью ко всяким знакам отличия, орденам, медалям, погонам, мундирам. Стал маршалом, кавалером ордена Победа. Словом, тешился как малолетнее дитя, но это были еще цветочки, а ягодки возникли, когда какой-то умник дунул Брежневу в ухо, что, мол, все великие политики отметились в литературе, кто писал научные труды, кто воспоминания. Ну так вот, и Леониду Ильичу надо бы застолбить участок в вечности, сочинить мемуары. Идея была принята на ура, и в февральском номере «Нового мира» увидела свет автобиографическая повесть «Малая земля» про освобождение Новороссийска в 1943 году, а в майском номере вышло «Возрождение», о восстановлении разбитых в хлам войной предприятий Днепропетровска, родного города Брежнева. Вот с этих козырей и зашел доцент Бутусов. «Рекомендую прочесть», — веско объявил он, похлопывая ладонью по лежащим на столе журналам. «Это живое свидетельство эпохи. Знаете, он сделал голос доверительным, вот помяните мое слово, вы доживете до тех времен, когда эти записки станут ценнейшими историческими источниками, если б он знал, насколько это будет правдой».